Глава 41. А столица по-прежнему носила траур по своей королеве. Все удивлялись непоказному горю короля и проявлению жестокости с его стороны. Иначе, чем горем, его поступки никто не объяснял. Они были не просто странными, а очень странными. Начать с того, что был заключен под стражу старший советник короля, а его красавицу-дочь, которую все прочили на место почившей королевы, срочно выдали замуж и отправили вместе с молодым мужем в приграничную крепость с запретом в течение ближайших 10 лет появляться в столице королевства. Следом за старшим советником опале подверглись все маги, работавшие в королевском дворце. Удалены из дворца были и те, кто обслуживал королеву. Больше 10 из них взяли под стражу, обвинив в измене короне. Старший из магов был обвинен в нанесении вреда здоровью королевы и подвергнут блокировке магической силы. Высший свет лихорадила, но никто, кроме опального мага, так и не понял, в чем истинная причина происходящих перемен. Он один доподлинно знал, что с того момента, как король вернулся в замок после гибели королевы, его разум оказался надежно блокирован от влияния извне, и теперь на троне сидела не марионетка, а сильный, обиженный на магов и вельмож король с тяжелым характером, который теперь в отсутствии королевы сдерживать было некому. В середине весны столицу тряхнуло еще раз. Высокородные кинулись в Академию магии, и главный архимаг королевства, директор магической академии, был вынужден лично обновлять охрану особняков, имений и дворцов. Происшествие в доме барона Дагир Вардла потрясло всех высокородных от мала до велика. Ни магическое расследование, ни расследование королевских следователей так и не дали ответа на вопрос, что произошло и почему. Все знали только то, что в один из вечеров в доме барона вышли из строя все магические накопители, чем воспользовались неизвестные. Сам барон и его друзья умерли от остановки сердца, его управляющий — от испуга. Двое тюремщиков превратились в полных идиотов, пускающих слюни и ходящих под себя. Все должники оказались на свободе и, обобрав дом до нитки, разбежались. А самое главное — это то, что стража, слуги и все остальные домочадцы не пострадали. Они крепко и беспробудно спали до самого полудня следующего дня. И вот теперь каждый вельможа готов был платить любые деньги ради того, чтобы охрану в его доме обновил сильнейший маг королевства. «Мне, ну не совсем мне, срочно нужен учитель. Учитель магии. Маг. Магистр. Сильный, умный, вредный и злопамятный. Никакой другой с моими инициативными недомагами не справится. Где? Где его взять? Похитить? Не вариант. Тут даже думать не о чем. Учитель должен работать не за страх, а за совесть. Я вот из-за неконтролируемых выбросов магии Рейну домой в столицу взять не могу. Растет девочка, развивается магия». Последние 10 дней мы с Лейнали не вылезаем из лаборатории. Изготовить парные магические артефакты для моей дочери — наша первоочередная задача. Они должны выглядеть как украшения, но при этом являться мощными накопителями, предохраняющими мою красавицу от магического истощения, окружающих от неконтролируемых магических ударов и, самое главное, помогающих ребенку дозировать свою силу, а еще служить щитом от магической и физической атаки. Она в любом случае должна оставаться невредимой до моего появления, а уж появиться я постараюсь, в случае чего незамедлительно. И вот вроде бы получилось. Завтра с утра на свежую голову еще раз проверю результат наших усилий, а сейчас мне ну очень хочется отдохнуть. Вот даже малыша с собой не взял. Оделся как можно более неприметно, плащ черный, капюшон поглубже, на виду только посох, старые походные сапоги, небольшой вещмешок. Вроде бы все сделал для того, чтобы изобразить из себя легкую мишень для лихих людишек и отправиться отдыхать. Прогулка по ночным улицам столицы — это именно то, что мне сейчас нужно. Как же хорошо! Бой — просто отрада для души и разминка для моего организма. А вопрос «жизнь или кошелек» — это вообще просто восторг. Жаль, что у тех, кто спрашивает, обычно очень плохо с наличностью. Сначала предлагают, а потом смущаются, обнаружив предо мной свою крайне низкую платежеспособность. Зачем предлагают? Сначала трое, потом еще четверо, потом вот шестеро. Да маловато будет. О, вот какому-то мужику повезло больше, чем мне. Ему, видимо, всей бандой предложение делали. А ребята на мага нарвались. Только слабенький он какой-то. Вон и сдулся уже, резерв пуст, а желающих отдать ему свой кошелек еще ой как много. А, вон оно как. Он, похоже, им скоро свой отдаст. А мне? Я не наотдыхался еще. Все ко мне. Архимаг Кирлан Лакруа возвращался в академию и был не просто зол, он был просто в бешенстве. Такого неудачного дня у него не было уже давно. Неприятности начались с самого раннего утра. Команда из шести адептов под предводительством его высочества принца Андрея решила обследовать катакомбы, находящиеся под зданием академии. Проплутав в лабиринте на первом уровне в течение ночи и заблудившись окончательно, они не нашли другого способа выбраться, кроме силового. Вся академия была поднята на ноги с утра пораньше серией глубинных взрывов, отголоски которых неслабо тряхнули здание. Завалить никого не завалило, ничего нигде не рухнуло и не обвалилось. Потеряшки прорвались к поверхности сами, но вот вся подземная нечисть, проживающая в катакомбах, была взбаламучена, и теперь о каких-либо занятиях по отлову и практикумах по истреблению можно было забыть на очень долгое время. Поцарапанные герои отправились вручную чистить конюшни, а злому и невыспавшемуся архимагу предстояло отправиться в имение герцога Гальвари. И вот именно там архимаг понял, что неприятности только начались. Настраивая охрану дома герцога практически с нуля, он буквально исходил в молчаливой злобе. Его бесило буквально все. Снующие вокруг него в бестолковой суете слуги, докучливый управляющий, не соизволивший выйти из спальни и поздороваться с ним герцог, умерший, кстати, барон Бардл, уверенный в своем праве именно его привлечь к этой работе, высокородные, и, наконец, требование заказчика, не обозначенное в договоре об обновлении охранного заклинания по периметру всего герцогского имения. Не поспособствовали улучшению настроения опустошенные накопители магии и почти полностью израсходованный личный резерв. И как последняя капля ко всему этому безобразию, захромавшая лошадь и упертый герцогский конюх, уверенный в том, что забота о лошади его хозяина, а не о пассажире, его первейшая обязанность. Пешком по ночному городу Кирлан Лакруа не передвигался никогда в своей жизни, но все когда-нибудь бывает в первый раз. Его первый раз принес ему огромный такой сюрприз. Роскошное одеяние, дорогие украшения и видимое отсутствие оружия привлекли к нему ненужное внимание, потому как, даже заподозрив в нем мага, лихие ребятки пошли на риск. Собрав довольно большую команду желающих испытать удачу, они все-таки напали на него. Остатки магии архимаг использовал с большой эффективностью. Человек 10 получили тяжелые травмы и выбыли из начинающейся бойни, но вот остальные 19 готовы были праздновать победу. Маг с пустым резервом и обычным стилетом в руке — противник? Нет, добыча, редкая и очень заманчивая. Неожиданно для всех участников событий в противостоянии двух сторон вмешалась третья. Прямо перед магом, спиной к нему, лицом к нападавшим, появилась темная фигура, будто бы сотканная из теней и темноты, и каждый из присутствующих услышал: «А я? А мне? А со мной? Ну как же хорошо, что вас так много, то прям расстройство одно. Мало того, что малыми группами ходят, так еще и предлагают в награду пустые кошельки. Развлечемся? Или вы передумали? Не передумали? Хорошо». И начался бой. именно бой, а не грязная свалка, потому как бандиты нападали на защитника архимага не всей кучей, а организованными, сработанными тройками или парами. Зрелище, представшее перед Кирланом Лакруа, нельзя было назвать кровавым, ибо противники его защитника умирали от ударов обычного посоха. Никто из бандитов не попытался убежать или отступить. Отсутствие в руках их противника холодного оружия создавало у них иллюзию безопасности и надежду на то, что упавшие ранее покалечены, но живы. Через 20 минут на ногах осталось стоять двое — архимаг и его защитник, сумевший не только положить на землю всех своих противников, но и не подпустить к магу никого из них. Удостоверившись в том, что в живых никого не осталось, воин, вступивший в бой на стороне мага, подошел к нему вплотную и заговорил, не дожидаясь его благодарности. «О как! Архимаг Кирлан собственной персоной! Вы? Без охраны? С пустым резервом?» Тон и слова не понравились архимагу. Темнота и глубокий капюшон мешали Лакруа рассмотреть своего спасителя, но высказать благодарность вперемешку с претензией архимаг не успел. Заметил на руке воина родовые перстни и начал выражать только благодарности. «Я не могу в темноте определить, какому роду вы принадлежите, молодой человек, но благодарен вашему отцу за воспитание такого сильного воина. Он может гордиться вами». Я принимаю на себя долг жизни. Моя благодарность безмерна, мое восхищение безгранично. В память о данном происшествии я прошу вас принять от меня вот этот медальон. Он имеет свою историю. Его цена измеряется не драгоценными камнями, хотя немало их использовано при его украшении, а возрастом. Ему очень много лет. Он создан древними мастерами. Современная магия не может понять, каким артефактом он был, но древность этой реликвии бесспорна. Стоит ли мой поступок такой цены? Моя жизнь стоит такой цены. Я принимаю ваш подарок, и мы оба теперь будем помнить эту ночь. Я по-прежнему не вижу вашего лица, да и представляться вы не торопитесь. И все же я прошу вас... Проводите меня до ближайшего постоялого двора и выслушайте мое предложение, ибо именно в вас и в вашем воинском умении нуждается Академия магии.